Глава 9. Погода сегодня была пасмурной. Небо заволокли серые тучи, а в воздухе витал свежий запах земли и воды после закончившегося не так давно дождя. Выйдя на крыльцо общежития, я с удовольствием вдохнул приятный аромат полной грудью, а активировавшаяся память Гордея подсказала, что у местных есть для него название – Петрикор. «Вот нечего делать этим грекам было», – хмыкнул я, неспешно двигаясь на выход с территории центра. За время воскресных блужданий я не только нашел 7 контрольно-пропускных пунктов, но и определил те из них, неподалеку от которых есть автобусные остановки. Конечно, у меня были деньги для того, чтобы воспользоваться услугами такси, благо тратил я не так много, как мог бы, однако мне хотелось не только доехать из одной точки в другую, но и посмотреть на местных жителей вблизи, понять, о чем они думают и говорят, чтобы начать вписываться в этот новый для себя мир. Все же слишком много времени было уделено тренировкам. То, что план по изучению аборигенов под угрозой срыва, я понял в тот момент, когда приблизился к заполненной людьми остановке, и мне на глаза попалась пара переговаривающихся красивых девушек. Они были одеты в короткие эффектные платья, черные кожаные курточки, а их стройные длинные ножки подчеркивались открытыми босоножками на высоком каблуке. Вокруг девушек водили хороводы трое парней с белыми камнями егерей 7-го класса, которые вызывающе посматривали на других представителей мужского пола. «Так, Феофан», — попытался я успокоить разбушевавшееся воображение, — «держи себя в руках. Знакомство с симпатичными девушками не входит в твои планы. По крайней мере, не сейчас. Вечером можно», — сделал себе небольшую поблажку я. «Сегодня же кровь из носа нужно приобрести нормальную саблю, чтобы следующий месяц тренироваться с оружием и отрабатывать новые для этого тела комплексы. Мышечный каркас уже достаточно укреплен для таких нагрузок, так что откладывать не стоит». Монотонное повторение доводов, вынудивших меня отправиться сегодня в город, помогло снизить напряжение, охватившее нижнюю часть тела, и отвлекло от разглядывания ладных фигурок незнакомок. Вероятнее всего, именно игнорирование их персон и стало тем фактом, который привлек ко мне ненужное внимание. Почувствовав на себе долгие пристальные девичьи взгляды, я не сумел справиться с искушением и, чуть повернув голову, оценил красавец. «Хороши чертовки», — резюмировал я, задержав внимание на стройных ножках и внушительных декольте незнакомок. При этом одна из них потупила взор и отвернулась, а вот вторая смотрела в глаза с вызовом и легкой усмешкой на лице. В этот момент к остановке подъехал автобус-гармошка, и я, разорвав взгляд, одним из первых вошел в центральную дверь, чтобы встать в свободном от пассажиров месте. А затем повернулся спиной к стеклу и прикрыл рюкзак от действий возможных воришек. Все же, готовясь к поездке в оружейную лавку, я достал деньги из всех имеющихся тайников. Иван Михайлович предупреждал, что цены на такой товар отнюдь немалы. Данный маневр позволил мне не только занять удобный наблюдательный пункт, но и заметить, как вызывающе смотревшая на меня девушка почему-то пошла вслед за мной, а не к ближайшей передней двери, и потянула за собой подругу, чем вызвало недовольное ворчание у тройки крутившихся поблизости парней. «Интересно, а они кто?» — все же подумал я о красавицах. «Курсантки, прибывшие на обучение? Служащие центра? Или новосибирские дамы, которые желают поближе познакомиться с защитниками человечества, а то и женить на себе одного из них?» Пока я размышлял над этим, девушки, старательно не глядя на меня, прошли мимо и уселись на свободные места, которые позволили мне без труда любоваться их выдающимися формами. Однако не успели двери автобуса закрыться, как вид на красавиц мне перекрыла тройка давешних егерей с белыми камнями на кольцах. «У тебя какие-то проблемы?» — лениво спросил один из них и, сцепив руки в замок, стал неторопливо хрустеть пальцами. Видимо, это представление нужно было для того, чтобы я обязательно заметил кольцо егеря на его пальце. «Язык проглотил?» — угрожающе спросил второй, когда автобус начал движение. «Отвечай, когда с тобой егерь 7-го класса разговаривает». Не удостоив говорящего взглядом, я посмотрел первому в глаза и спросил: «Что тебе надо?» «Ого!» — поразился центральный и с нарочитым удивлением оглянулся на друзей. «Пацаны, вы посмотрите на этого дерзкого молодца! Кто-нибудь из вас видел такую наглую обслугу? Его что, еще никто послушанию не учил?» Не дождавшись ответа, он продолжил: «Мальчик, а ты случаем ничего не перепутал? Не видишь, с кем разговариваешь? Не знаешь, как к старшим по классу обращаться? Может, нам твое симпатичное личико подправить, чтобы корпус егерей своим бабским видом не позорил?» «Артем!» — раздался недовольный голос одной из девушек, той, которая выглядела более скромно. «Ну что ты к нему пристал? Опять за старое?» «А пусть он свои глаза на чужих девушек не поднимает!» — ответил центральный с довольной усмешкой и хотел еще что-то добавить, но красавица его перебила. «Я не твоя девушка, и не стоит меня позорить перед людьми подобными словами, так что отойди от него». Лицо Артема на несколько секунд исказилось злобой, а потом он взял себя в руки и насмешливо ответил. «Это уже не важно. Обслуга пошла слишком наглая, ей нужно преподать урок, а то борзеет выше меры, устав не чтит и не знает, как нужно обращаться к егерям 7-го класса». «Да не», — решил включиться в развлечение третий парень, — «просто он от страха не знает, что и сказать». «Так и будешь молчать?» — с угрозой спросил Артем. «Может, тебя такого скромного из автобуса выбросить, чтобы место не занимал? Как считаешь?» «Мне неинтересно с вами болтать», — ответил я спокойным тоном. «Да и претензии ваши откровенно смехотворны, так что сказать на них мне нечего». «А извиниться за то, что пялился на наших девушек, не хочешь?» — напрягся второй. «Считаешь, что тебе позволено так себя вести?» «Во-первых, уверен в этом», — усмехнулся я, — «дамы очень красивые, и каким бы я был мужчиной, если бы не отметил это?» «Во-вторых, одна из них заметила, что она свободная девушка и не скована ни с кем отношениями. Ну и в-третьих, мне больше понравилась ее подруга, так что вообще не могу понять сути претензий». «Олеся!» — взорвался второй. «Это моя девушка, да я тебя сейчас...» «Эй, мальчики!» — насмешливо протянула обсуждаемая красотка. «Перестаньте нас позорить, мы вас третий раз в жизни видим, так что не упоминайте наши имена в своих разговорах и отстаньте от человека». «Значит, эта сопля тебе больше понравилась?» — взорвался второй, повернувшись к Олесе. «Этот простак из обслуги, который испортит портки, увидев первого же монстра? Да на что он вообще способен?» Этот громкий возглас второго заставил обратить на нас внимание большого количества пассажиров, парочка взглядов которых была весьма недоброжелательна. От одного лысеющего небритого мужичка и вовсе веяло какой-то опасностью, что позволило мне определить в нем отставного опытного егеря, такого как Иван Михайлович. «Новые знакомства в подобной среде мне не помешают», — довольно подумал я и, нахмурившись, произнес. «Слышишь, ты, неуч, не тебе обсуждать необходимость и полезность тех или иных подразделений корпуса. Если роты обслуживания до сих пор функционируют, значит, они кому-то и для чего-то нужны. А кроме того, из них вышло большое количество опытных бойцов поддержки и отличных полноценных егерей, которые знают свою работу куда лучше тебя. Так что захлопни пасть и не смей их оскорблять. Тебе понятно?» Резкий переход от равнодушия к эмоциональной речи заставил тройку оторопеть, да и мой вид был угрожающим, все же я оказался выше их примерно на полголовы и гораздо шире в плечах. «Молодец, хорошо сказал», — поддержал меня тот самый мужик, от которого веяло опасностью. «Мальчишки сходили по одному разу в разлом, теперь считают себя егерями и смеют оскорблять достойных людей». «Слышь, мужик, закрой рот, пока тебе его не зашили!» Тут же разозлился Артем. Видимо, слова незнакомца про разовое посещение разлома оказались недалеки от истины. «И не лезь не в свое дело», — поддержал старшего второй. «А вы, щеглы, меня не пугайте», — ответил мужик и едва не плюнул на пол. «Стыдно на вас смотреть. Егерями называетесь, а к людям пристаете. Если уж и ведете себя как падаль, то хоть кольца снимайте и корпус не позорьте». «Дядя, не нарывайся!» — рыкнул третий, и на его руке появилось заметное обычным взглядом призрачное свечение, заставившее некоторое количество пассажиров отпрянуть в стороны. «А то мы тебя вместе с этим из автобуса выбросим!» «Ты давай еще боевое заклинание в общественном транспорте используй!» — разозлился мужчина и встал на ноги. «Тогда вообще позора не оберемся!» В этот момент автобус начал притормаживать, подъезжая к следующей остановке, и парни перевели свои взгляды на меня, а на руке Артема появился огонь, и он с усмешкой спросил: «Сам выйдешь, или тебе помочь?» Автобус остановился, двери начали открываться, и мое давно наполненное духовной энергией тело сделало 3 быстрых удара, отчего глаза противников стали закатываться. Не дожидаясь, когда они опустятся на пол, я с легкостью выбросил их отдохнуть на траву. Благо, остановились мы весьма удачно, и никто через центральную дверь не заходил. «Что у вас происходит?» — спустя несколько мгновений раздался строгий голос водителя в динамиках. «Все нормально», — достаточно громко сказал так и не присевший назад мужчина, на пальце которого сверкнуло кольцо с желтым камнем. «Бузатеров выбросили, чтобы общественный порядок не нарушали». Водитель обратил внимание на шестой класс мужика, понятливо кивнул, и автобус продолжил движение, а егерь неспешно подошел ко мне. «Лихо ты их! Боксер, что ли?» «Можно и так сказать», — ответил я, вспомнив о местном единоборстве, которое очень уважал дед Гордея. «Понятно. Ну, давай знакомиться. Петр Макарович Сизин», — протянул мужчина мне руку. «Некогда егерь шестого класса, а ныне ветеран и, можно сказать, гражданский человек». «Гордей Ладов», — ответил я на крепкое рукопожатие, — «будущий курсант учебного центра». «Так ты не из-за обслуги», — приподнял бровь чуть удивленный мужчина, — «а я думал, что ты так за честь роты встал перед псевдоегерями». «Предлагали, но мне захотелось пройти учебный курс», — ответил я и, предвосхищая предостережение, добавил, — «знаю, что будет тяжело, уже общался с опытными людьми». Вот меня обида за них и взяла, столько прошли, с самого низа себе место выгрызали, а эти молодчики считают, что они им ровня. В глазах бывшего егеря зажглось одобрение, а я тем временем продолжил. А вообще, я здесь арену боевых действий устраивать не собирался, эти уроды сами захотели кулаки почесать и так просто не отстали бы, так что, надеюсь, сегодняшняя фиаско заставит их задуматься и поумерить амбиции. «Считаешь, поможет?» — усмехнулся мужчина и покачал головой. «Вряд ли. Я таких много видал. Вместо того, чтобы показывать удаль в разломах, они делают это в городе и обычно плохо заканчивают. Если продолжат прыгать на первых встречных, то действительно долго не проживут», — хохотнул я. «Представляю, что было бы, попробуй они выяснить отношения с вами». «Интересный ты парень, многое замечаешь, и слова твои про егерей из простого люда мне по нраву пришлись, сам из таких выбирался», — сказал собеседник и, достав кошелек, вынул из него визитку. «Петр Макарович Сизин, главный специалист службы оценки материальных средств управления тыла имперского корпуса егерей», — прочитал я, а на обратной стороне увидел напечатанные номера телефонов, два служебных и один мобильный. «А говорите, гражданский человек», — заметил я с легким укором. «Самый что ни на есть», — хохотнул мужчина. «Просто после ухода на пенсию меня попросили на некоторое время задержаться. Вот уже лет пять как не могу уйти». «Спасибо, Петр Макарович», — ответил я с нарочитой аккуратностью, вкладывая визитку в свой кошелек. «Польщен знакомством с вами». «Да перестань», — отмахнулся он, явно довольный моими словами. «Простой служащий, коих у нас целый отдел». «Обычного человека так надолго не оставляют после пенсии, да еще и егеря шестого класса», — покачал головой я и улыбнулся. «Вот наглецы удивятся, если в скором времени посетят разлом, а потом столкнутся с вами по службе». «Ну, я в такие мелочи обычно не лезу, но для них сделаю исключение. Даже любопытно узнать, сколько они продержатся», — усмешкой ответил мне Петр Макарович. «Я ведь, как уже говорил, сам через роту обеспечения прошел, потом несколько лет оператором тяжелого вооружения служил, затем в егеря подался и долгие десяток лет в разломы ходил. После пары ранений ушел в добытчики, а оттуда уже в управление перетянули». «Получается, вы чуть ли не на всех уровнях в корпусе послужили», — уважительно заметил я. «Всю работу знаете, все добросовестные бригады добытчиков и наиболее честных оценщиков. Да с вами дружить надо, а не воевать». «Молодец! Вижу, понимаешь, в чем настоящая сила», — хохотнул Петр Макарович и, посмотрев в окно, добавил. «Ладно, приятно было познакомиться, но мне уже нужно идти. Я буду следить за твоими успехами. Если что-то не будет получаться, то звони, постараюсь помочь с переводом в подразделение поддержки. Все, удачи». «Спасибо, до свидания», — успел сказать я, прежде чем дверь закрылась и автобус двинулся дальше. «Вот это я удачно прокатился», — мысленно потер руки я. «Очень полезное знакомство, пригодится после того, как я, наконец, начну ходить в разломы. Тут и вопрос с правильной оценкой добытого можно решить и с быстрым списанием Гордеева долга». «Извини», — от размышлений меня отвлек тихий взволнованный голос подруги Олеси, «спасибо, что оградил нас от тех идиотов, но боюсь, что в связи с этим у тебя могут возникнуть серьезные проблемы. Артем этого так просто не оставит и будет искать возможность посчитаться». «Спасибо за предупреждение», — сказал я с улыбкой, — «буду иметь в виду». «Не стоит его недооценивать», — покачала головой недовольная моим несерьезным отношением девушка. «Семушкин происходит из весьма богатой и влиятельной купеческой семьи. В свое время они породнились с одаренными, поэтому, как маг, он не слаб, сильный адепт, а скоро планирует сдавать зачет на ранг воя. Просто ты застал их врасплох, они явно не ожидали столь быстрого и жесткого отпора». «Думаю, что у меня еще есть, чем их удивить», — ответил я и добавил. «Кстати, меня Гордей зовут, а вас?» «Елена», — тихо сказала девушка, но ее перебила подошедшая подруга. «Гордей?» — переспросила она и с интересом, замаскированным под вызов, посмотрела мне в глаза. «Что ж, это имя подходит такому высокомерному красавчику, который едет на обычном автобусе, а держит себя так, словно мы летим в его личном самолете». «Ух, какая горячая!» — восхитился я колкой красоткой, затем максимально показательно осмотрел ее роскошную фигуру с ног до головы, задержал внимание на глубоком декольте, подал тело вперед и, поднеся губы к ее ушку, проникновенно произнес: «При взгляде на тебя в моей голове возникают всякие грязные мысли». Отстранившись назад, почувствовал легкое головокружение как от самого флирта, так и от великолепного запаха, исходящего от тела молодой ухоженной женщины. Вместо ответа Олеся облизала пересохшие губы и, глядя мне в глаза, хрипловатым голосом медленно произнесла: «Какой интересный типаж». «Вы что тут, флиртуете?» — недовольно прошипела Елена и перевела взгляд на меня. «Ты вообще отбитый? Думаешь, я тебя просто так о Семушке не предупреждаю? Да он от тебя одни угольки оставит». «Когда я смотрю на Олесю, то у меня все мысли только о ней», — ответил я, не отрывая взгляд от глаз девушки, и она довольно улыбнулась. «Да вы больные на голову!» — шикнула Елена и, развернувшись на каблуках, пошла к оставленному месту, а Олеся тем временем машинально прикусила пухлую губку, и я понял, что будь она одна, без подруги, мы бы вполне могли отправиться сейчас в ближайшую гостиницу, поэтому вновь подался к ушку и произнес: «Четвертое общежитие, блок 501, комната А. У себя бываю после 23». Глаза Олеси удивленно распахнулись, и она покачала головой, ошеломленная моей наглостью. «Имя Гордей подходит тебе даже больше, чем я изначально полагала». Остановив мои слова поднятым пальчиком, она о чем-то задумалась, а затем хитро улыбнулась, поманила меня к себе, положила руку на шею и, почти касаясь губами шеи, прошептала: «Общежитие 18, блок 307, комната А, будет открыто 2 часа с 10 вечера». «Сумеешь пройти мимо церберов-вахтерш на первом этаже, который вылавливает всех нарушителей, получишь награду». Напоследок, коснувшись влажным горячим язычком моей шеи, девушка развернулась и, довольная собой, пошла к подруге, а я почувствовал, как по моему телу прошла горячая волна, точнее, целое цунами. «Ну и штучка!» С удовлетворением думал я от того, что понимание женщин, несмотря на другой мир, все еще со мной. «Так, сейчас в оружейную лавку и быстро назад, до 20:00 должен совсем справиться и вернуться в центр». Проехав еще несколько остановок, я кивком попрощался с хихикающими девушками и вышел из автобуса. Потом через некоторое время пересел на другой и очень скоро оказался перед двухэтажным кирпичным зданием с мощной железной дверью, табличка над которой гласила: «Оружейная лавка господина Сушко».